42 и последний хадис биизниллахи тааля в этой книге. Ананас ибн Малик радийаллаху анху каля каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям каля Аллаху тааля ябна Адам иннака ма даутани ва раджаутани гафарту ляка аля ма кана минка ва ля убали. Сообщается, что Анас, да будет довольным Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». «Ябна Адам ля убалягат дунубука анана сама сумма стагфарта не гафартуляк». «О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя». «Ябна Адам ля уатайтани бикурабиль арды хатайи сумма лякитани ля тушрик бишайян ля атайтука бикурабиха махфира». «О сын Адама, поистине, если придешь ты ко мне с таким количеством прегрешения, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собою все эти грехи». Шейх Салих аль-Шейх хафизахуллаху тааля говорит: عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول قال الله تعالى أنس رضي الله عنه рассказывал о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, Всевышний Аллах сказал: «Я бна Адам, иннака ма даутани ва раджаутани гафарту ляка аля ма кана минка ва ля убали». «О сын Адама, поистине я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». Аль-Максуду бибни Адам гуна муслим. Под сыном Адама здесь подразумевается мусульманин. Алязи таба рисалят ар-расуль саллаллаху алейхи вассалям алязи урсиля илей, который следует за посланием, посланное к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Фаманит таба рисалят Муса алейхи вассалям физаманихи кана мунадин бихаза нида. Тот, кто следовал за посланием Мусы в его времена, попадает под этот хадис. ومن تبع رسالة عيسى في زمنه كان منادم بهذا النداء. Тот, кто последовал за Исой во времена Иса алейхиссалям, то есть до пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, попадает под этот хадис. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Что же касается послания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, то есть или времени после его послания, من يحظى على هذا الأجر وعلى هذا الفضل والثواب هو من اتبع مصطفى صلى الله عليه وسلم. То есть, кто будет счастливым в приобретении такой награды и такого достоинства, это тот, кто последовал за пророком, саллаллаху алейсалям. «Ва акарра лягу бихатми рисалати» и подтвердил то, что пророк Мухаммад является последним пророком. «Ва шахида лягу бин нубу ва рисали» и засвидетельствовал о том, что наш пророк Мухаммад является пророком и посланником. «Ва таба'аху аля маджа абихи» и последовал за тем, с чем он пришел. «Каля джалля ва алев» — Всевышний Аллах говорит: «Ябна Адам, иннака ма даутани ва раджаутани гафарту ляка аля макана минка ва ля убали». «О сын Адама, я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня». «Вази джумля фимана каули ляхи джалля ва али» — этот хадис, или эти слова в этом хадисе соответствуют словам Всевышнего Аллаха: «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусим ля такнату мир рахматилля». «Скажи, о рабы мои, которые поступили несправедливо со своими душами, не отчаивайтесь в милости Аллаха, инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиан». Поистине Аллах прощает все грехи. «Фалябду иза азнаба васара иля тауба». Поэтому раб, если совершит грехи и поторопится покаяться, «Вода Аллаха джалля ва алян ягфираля» и попросит у Всевышнего Аллаха, чтобы он ему простил, «Вараджи маинда Аллах» и будет надеяться на то, что у Всевышнего Аллаха, «Фаиннау ягфиру лягу аля макана мингу мина зунуби мах макана питтауба». Всевышний Аллах простит ему его грехи, какими бы они великими не были, если тот покается. «Аттауба ту таджуббу ма кабляха» — пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «покаяние стирает все, что было до него». Вакаулю джалля ва аля, также Аллах Субхану сказал: «Ма иннака ма даутани ва раджаутани» — до тех пор, пока ты будешь взывать ко мне и надеяться на меня. «Фихи анна дуа марраджа муджибани ли махфиратилля» — указание на то, что дуа и надежда являются причиной прощения со стороны Всевышнего Господа Субхану Аталя. «Вагунака ман яду» — есть из людей те, кто обращается к Всевышнему Аллаху с дуа. «Вагу даифу зон биробихи» — при этом его мысли о Всевышнем Аллахе Субхану Таля слабые. «Ля юхсину дзонна биробихи» — он хорошо не думает о своем Господе. «У кацабата ангу алейхи саляту ассалям» — пришло достоверно от пророка саллаллаху алейхи вассалям, «анна укаль» — то, что он сказал, «каля Аллаху Таля» — Всевышний Аллах сказал, «ана инда дзонни абди би» — я в мыслях своего раба обо мне, фальязун бимаша, пусть обо мне думает, что пожелает. Валь абду изада Аллах джаллюаля мустахфиран лизамбихи, если раб зовет Всевышнему Аллаху, прося прощения за свой грех, ваяду мустахфиран, то есть будет делать дуа, прося прощения, ва мустахдиран, и вспоминая анна фадлю Аллах азим, то, что милость Аллаха, что милость Аллаха велика, то есть нет ей границ, ва анна уярджу Аллах ан яхфира, и то, что если он будет надеяться, что Всевышний Аллах ему простит, ванна Аллаха саяхфируля, и то, что Всевышний Аллах обязательно ему простит, то есть такие у него будут мысли. Фаинна аидама раджа билля, поистине величие надежды на Всевышнего Аллаха, ва айкана, анна Аллаху джалля ва аля саяхфируля, и он будет убежден в том, что Аллах обязательно ему простит, ва азума залика фи кальби, то есть это будет чувство великим в его сердце, хасаля лягум от любого, он добьется то, чего желал. Лянна фи залика ихсану зам билля, потому что в этом проявлении хороших мыслей об Аллахе. Ваидаму рагбати билля, и величие надежды на Всевышнего Аллаха, или желание Всевышнего Аллаха. Вагунака ибадатун кальбия кафира тачтамиу аляль абдиль музниб хина талябихи алистихфар ва кабули тауба. Есть очень много, говорит, различных видов поклонения сердца, которые объединяются в сердце грешного раба, когда он просит у Аллаха прощения и просит у Аллаха принять его покаяние. Хина талябихи лмагфира ва кабули тауба, когда просит, чтобы Аллах ему простил и принял его покаяние. Тачтамиу алейхи ибадат он кальбия кафира, собирается много различных видов поклонения сердца, туджибу махфира тазуну фадля мин Аллах, все это приводит к прощению этих грехов по милости Всевышнего Аллаха, вата каруман, и проявлением с его стороны щедрости. Каля гафар туляк, он говорит, я прощу тебе, аль махфира, что такое махфира? Сит сатру зам, то есть то, что Всевышний Аллах скроет грех. Васатру афаризам фидуня вахар, и скроет последствия греха. Видите, вот это очень важно. Сатр не сам еще грех, а после, потому что мало того, что грех, у греха же еще есть последствия, то есть человек совершит грех, Всевышний Аллах, если ему просто его простит, а не простит последствия, у греха же есть последствия, правильно же? И вот когда ты говоришь астагфируллах, значит, ты просишь не только простить грех, и также, что Всевышний Аллах не позволил каким-то последствиям быть после совершения этого греха. Валь махфира тугайру тауба, то есть махфира отличается от покаяния. Лянна аль махфира ситр, потому что махфира это ситр, скрытие. Гафара шай бимаанаху сатра, то есть гафара что-то в арабском языке узнает, скрыл это. Валь махсуду мин ситр зунуб, или сатр зунуб, что подразумевается под прощением грехов, или под скрытием грехов, ан ястуру Аллаху джалля ва аля асару фи дунья ва ахира, чтобы Всевышний Аллах скрыл последствия на этом и на том свете. То есть на том свете, чтобы Аллах не наказал. А на этом свете, как, допустим, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал же в Коране, «Ва ма асабакум мин мусибати фа бима касабат айдикум». Любое несчастье, которое с вами происходит по причине того, что сделали ваши руки, то есть по причине ваших грехов. Значит, несчастье по причине грехов. Значит, когда ты говоришь, что Аллах астагфирулла, ты просишь Аллах субхана ва тааля, чтобы не было несчастья по причине твоего греха и чтобы не было спроса на том свете. То есть последствием греха на этом свете является наказание за него. И также последствием греха на том свете является наказание за него на том свете. И тот, кто попросит у Аллаха прощения, значит, Аллах ему простит его. То есть тот, кто просит, чтобы Аллах субхана ва тааля покрыл последствия его греха на этом, на том свете, сатар Аллаха, алейхи, Всевышний Аллах покроет. Маха, во-первых, сотрет, а у сатара, или же покроет, асар зам, последствия греха, бихадж би асар зам, миналюкуба, тифидуня, валяхра, тем, что скроет все последствия греха, как на этом, так и на том свете. Перед тем, баракалуфику, как продолжить слова шейха Салих Али Шейха, давайте немножко отойдем от темы и прочитаем, что сказал шейх Салих Мухаммад ибн Салих Аль-Усамин по поводу слов «ма дауда» «не до тех пор, пока ты будешь взывать ко мне». Сказал шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин, рахима таля, «дуа янкасиму ля кисмайн». Дуа бывает двух видов. Дуа масали ва дуа ибада, то есть дуа просьбы и дуа поклонения. Фа дуа масали антакуль, то есть дуа масали, это когда ты говоришь, «я робби гфирли, о Господь, прости мне». Ва дуа ибада антусалли, когда ты совершаешь молитву перед Аллахом, фа нахтаджу лян иля далиль ва та'лиль анна л'ибада тусамма дуа. И сейчас мы, говорит, нуждаемся, говорит, в доводе, говорит, на то, что ибада называется дуа. Вот далиль кавлю Аллаху Тааля, доводом там являются слова Всевышнего Аллаха, вакаля роббукум удууни, сказал ваш Господь, взывайте ко мне, астаджиб лякум, я вам отвечу, инна ллядина ястагбируна ан ибадати, те, которые проявляют высокомерие к поклонению мне, саядхулюна джаханнама дахирин, войдут в ад униженными. Факаля Удруни сказал, взывайте ко мне, суммакаль истагберу на айбадатис. Потом сказал, проявляет высокомерие к поклонению передо мной. Фасамма дуа айбада. Всевышний Аллах в этом аяте, в суре Гафир, назвал дуа чем? Поклонением. Вакаджа филь хадис. То есть это очень важный момент, который почему мы я знаю, что мы это брали и в трех основах, и в китаб тухид, но это важно, когда баракулуфику мы обращаемся к тем, кто называет себя мусульманами, и поэтому, при этом взывает кому-то, кроме Аллаха. Вакаджа филь хадис, также предхадис, а дуа голь айбада. Дуа это и есть айбада. Ваджу залагерин джиддан. То есть здесь явно видно, Лянна да или Аллах мутазалиф. То есть в чем проявляется, почему дуа является ибада? Потому что тот, кто взывает в какой-то просьбе Всевышнему Аллаху, мутазалиля, чувствует себя униженным перед Всевышним Аллахом, мункасирля, сломанным себя перед Всевышним Аллахом. Хада арафа кадра нафси, знает цену себе, ванна уля ямляку ля ганафан валя дарран, и то, что он не может себе ни пользы, ни вреда принести. В наше время, баракалуфикум, очень многие люди, когда занимаются призывом, баракалуфикум, объясняют людям, что таухид, это важно поклоняться Всевышнему Аллаху. И люди сидят в мечети и говорят, да, и при этом выходят и совершают ширк. Почему? Потому что они не понимают вообще, о чем идет речь. Поэтому очень важно, баракалуфикум, постоянно приводить примеры. Сказать, вот ты, например, взываешь к такому, взываешь к умершему, взываешь, например, к чему-то, надеешься на что-то, уповаешь на что-то, и потом указываешь, приводишь доводы, то, что дуа это ибада, то, что взывать кому-то это ибада, то, что уповать на кого-то ибада, и то, что надеяться на кого-то ибада, то, что бояться кого-то это ибада. Вот это очень, и приводишь примеры баракалу. Амма кайфа канат ибада ту дуа, что касается шейх Усаймин, дальше продолжает. Что касается того, каким образом поклонение является дуа, то есть понятно, что айбада дуа, понятно, что дуа является айбада, понятно, да? Но почему айбада мы тоже называем дуа? Шей говорит, лианналь мутаабит лилляхи дааби лисани халь, потому что, говорит, тот, кто поклоняется Всевышнему Аллаху, тот как бы косвенно своим положением взывает Всевышнему Аллаху. Фаляу сальта мусалли, лимаза сальли, если ты спросишь молящегося, ты зачем помолился? Кали арджу саваб Аллах. Он говорит, я надеюсь на награду Аллаха. Идан фагуа даин билисаниль хальт. Получается, он косвенно своим положением просит у Всевышнего Аллаха о чем-то. У алейхи фаякуну каулю, исходя из этого, получаются слова ма даутани ва раджаутани. До тех пор, пока ты будешь взывать ко мне и надеяться на меня, яшмилю дуа айбада ва дуа масаля. Охватывает собой как дуа айбада, так и дуа масаля. То есть вот к этому шейх Утамин разобрал этот момент. Валякин ляхидыль кайт. Однако обрати внимание на условия. Фикаулихи ва раджаутани. До тех пор, пока ты будешь взывать ко мне. Фалябудда мингазыль кайт. Обязательно должно быть вот условие. Айантакуна дайяна ляллахи. Чтоб ты, то есть, взывал Всевышнему Аллаху. Раджияна иджаба тагу. Надеясь на его ответ. То есть, как шейх Салих аль-Шейх говорил, хорошо думая об Аллахе. Амма антаду Аллахи бикальбин гафиль. Что касается того, кто взывает Всевышнему Аллаху, при том, что его сердце небрежно. Фанта баиду аль-Джаба. Такой человек будет далек от ответа. Фалябудда мина дуа вар раджа. Поэтому должно быть и дуа, и должно быть что? Раджа. Да, фалям юстаджаб, да. Я, говорит, делал дуа, и мне не было отвечено. Да. Каля дальше шейх Салих аль-Шейх говорит, ябна Адаму, сын Адама. Ляубаляга дунубука анана сама, если, говорит, твои грехи дойдут до туч небесных, я не мин кафрати балягат анана сама, то есть ас-сахабиль али, то есть от того, что их так будет много, что они достигнут туч или же облаков высоких, мин кафрати га ватаракуме, то есть их так будет много, и они будут один над другим, как подобно тучам или облакам. Сумма стахфартани гафартуля. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, потом ты попросишь у меня прощения, если я тебе прощу. Ваза мимма яджаль абдуль муниб. Юхиббу роббаху. И это, говорит, то, что, говорит, делает, заставляет кающегося раба любить своего Господа Джалля Ава Махабба самой величайшей любовью. Лянна лаль авим аль-лази лягу сифатуль джалялю аль-джамалю аль-камалю. Потому что великий Господь, Субхан Аталь, который обладает атрибутами величия, красоты и полноты, валь-лази лягу хазаль малякута кулля, которому принадлежит, кулю принадлежит все это владение, Гуаль лази аля кулли шейн кадир, и он над каждой вещью мощен, валя кулли шейн вакиль, и заботится от каждой вещи, гуаль лази мин сифати каза каза, из его атрибутов то-то и то-то, мин азыми сифати его джалили нуути его асмайхи, из величия его атрибутов и его имен, я таваддаду иля ибади бихаза таваддуд, то есть он делает то, чтобы рабы начали любить его подобной любовью. «Ля шакка анагада яджалю кальб мухиббан ли робби». Нет сомнений в том, что это заставляет сердце любить Господа Джалля Валя. «Мутазалли лимбада байна ядай» и чувствовать себя униженным перед ним, Субхан Алталя. «Муафиран мардат Аллахи аля мардати гайри, и то, что раб будет стараться дать предпочтение довольству Господа над довольством кого-то другого. Вакали Аллаху Джалля, Всевышний Аллах сказал, я бна адам ля убаля гаддунубука ананас сама у сына Адама, если твои грехи достигнут туч небесных, сумма стагфарта не гафарту ляк, потом попросишь ты мне прощения, я тебе прощу. Ваза фи хатсу на ля тальбель магфира, в этом побуждение требовать прощения. Фаинна кайда аднабта фастагфир, поистине, если ты совершишь грех, то попроси прощения. Фаинна гума асар роман истагфира, не считается упорствующим тем, тот не считается упорствующим в своих грехах тот, кто просит у Аллаха прощения. Даже если ты 70 раз к этому греху вернешься, ты не будешь упорствующим до тех пор, пока ты будешь просить прощения у Господа Субхану Аталь. То есть, если человек будет просить прощения у Аллаха Субхану Аталь и кается, Всевышний Аллах простит ему его прегрешение. Дальше Пророк Саусам сказал, «Ябна Адам, о сын Адама, «Ляу атайта не бекурабль арды хатая, если ты придешь ко мне с грехами величиною в землю, «Сумма ляхита не ля тушрик бейша, и потом встретишь меня, не предавая ничего мне в сотоварищи, ля атайта у бекурабиха махфира, я тебе, приду к тебе с таким же прощением». Я, не дальше говорит шейх Салих, «Ляу джа абну Адам бемиль аль арды хатая, если сын Адама придет с грехами величиною в земной шар, «Сумма ляхи Аллаху джалля валя мухлисан ляху дин», потом встретит Всевышнего Аллаха Субхану Таля, будучи искренним перед ним, «Ля юшрик бишай», не предавая ничего ему сотоварища, «Ля джалюль ширк валя сагири», небольшого ширк не совершая, не маленький, «Валя хафии», не скрытый, «Баль кальбу мухлис ля», его сердце будет искренним перед Аллахом, «Ля сафии сиу Аллах», ничего не будет его сердце, кроме Всевышнего Аллаха, «Ля сафии рагабу на илля», его желание будет только к Всевышнему Аллаху, «Ля сафии раджа или раджа Аллах», не будет никакой надежды, кроме как надежды к Аллаху, «Ля юшрик бишай», ничего не будет предавать ему сотоварища, «Бя янау минанвай ширк», то есть любой вид ширка, «Аинна Аллаху джалля валя яхфиру дзуну баджамин», Всевышний Аллах простит ему все его грехи. Кали Субхана, дальше Аллах говорит, «Сумма ляхита не ля тушрик бишай», потом встретишь меня, не предавая ничего мне за товарищи, «Ля тайту каби гураби га махфира», я к тебе приду с таким же количеством прощения. «Я не бимиль лярды махфира», то есть с прощением величиной в землю, «Ваза мина вими рахмати ля и джалля ва би ибадихи», и это из величия милости Всевышнего Аллаха к его рабам, «Ва ихсан ля гуми», то, что он проявляет ним благочестие. Это что касается слов шейх Салих, али шейх. Хафизаху Аллаху Тааля.